Школьники на занятиях по военной подготовке. Март 1944 года. Разговор двух военных. Разве молодежь Германии менее революционна, чем повсюду в других странах? Спрашивает некий офицер. А между тем мы плывем по течению, все время лавируя между войной с внешними врагами и войной гражданской. Это нормально, отвечает его собеседник. Если учесть, что по продовольственным карточкам в месяц выдают всего 400 граммов мяса, 50 граммов зерна и 200 граммов хлеба. В одной из школ тренируются 15-летние мальчики. Унтер-офицер в черной униформе кричит: «Кто первым пойдет в атаку?» Все в один голос отзываются: «Мы». Вопрос эсэсовца явно провокационный. Тех, кто ответит неправильно или недостаточно быстро, он отправит в карцер, где они просидят целые сутки без еды и питья. А по какой причине вы хотите идти в атаку первыми? Чтобы умереть за фюрера. Усы унтер-офицера СС едва заметно шевелятся, потому что он удовлетворенно улыбается. Вечером он скажет своей жене: «У нас еще остаются те, кому меньше 20 лет, это очень важно». Всех женщин уже мобилизовала имперская служба труда. Элизабет или Лиза, которая всегда так гордилась своими красивыми руками, теперь распиливает доски. «Ты помнишь?» — обращается она к своей подруге. «Год назад, в момент Сталинградской битвы, когда все вокруг начало рушиться, Гитлер решил выиграть пропагандистскую кампанию. Тогда именно пресса мобилизовала всю Германию. Победа в России, само собой, была представлена как подарок солдат к 10-й годовщине прихода фюрера к власти. Теперь же высшее руководство ждет высадки союзников, а нам, простым смертным, толдычат: они не пройдут». «А между тем они уже идут», — отвечает подруга. И в ту же секунду начинают стрелять зенитные установки. Элизабет поднимает голову и смотрит на пролетающие в небе бомбардировщики. Уже несколько дней британские ВВС концентрируют свои действия исключительно на Берлине. Русские, как кажется, подошли к Варшаве, судя по радиосообщениям. Жених Лизы, Франц, командует танковым подразделением в ближайших окрестностях Берлина. Когда Лиза заканчивает работу, он в своем военном непромокаемом плаще провожает ее до дома. «Все школы превращены в казармы», — говорит он с горечью. «Государство хочет поглотить всех парнишек до последнего. До девочек тоже доберутся. Вот увидишь. Мальчиков младше 12 лет пока не трогают. Они просто смотрят, как старшие на занятиях по гимнастике карабкаются на стены. В городе страшная эпидемия дизентерии. Ты знаешь, какими побасенками развлекаются те, кто роют окопы в Восточной Пруссии? Они говорят, что русские возьмут эти окопы за 2 минуты 10 секунд». 2 минуты им понадобится, чтобы совладать со своим смехом, а за оставшиеся 10 секунд они спрыгнут вниз и все там почистят. «Ты говоришь ужасные вещи», — возмущается Элизабет. «Тебя за это следовало бы расстрелять».